Глава 13. Тот, кто есть. Сразу же открыл поддерживающий огонь. Садовский тоже не растерялся и принялся подавать мне обоймы. Я же вел стрельбу в первую очередь по тем, кто пытался огрызаться на наш шквальный огонь. Секунд через 15 я услышал громкий крик «Ура!», раздавшийся с разных сторон. Вместе с тем увидел, как к больнице побежало множество групп бывших военнопленных с винтовками в руках. «Ура!» — поддержал я их криком. И собрался был рвануть вперед, но вовремя вспомнил, что я не совсем адекватно могу оценивать реальность, и на всякий случай повернулся к Садовскому, чтобы узнать, наши бегут или мне все это мерещится. Но увидев его, ответ я понял сразу, так как мой напарник тоже закричал «Ура!». Правда, совсем не громко, вероятно, помню, что мы находимся на снайперской позиции. Ханамак перестал стрелять, и внутри здания завязался бой. «Это наши атакуют?» На всякий случай решил уточнить я, а то мало ли. «Да! Ура!» — крикнув, прошептал в ответ боец. «Тогда и нам пора». «Подожди!» — остановил меня Садовский, напомнив. «Командир же сказал держаться подальше от больницы». «Так мы и держались подальше, а теперь держаться поближе». Парировал я и, махнув на прощание всем, кто находился рядом и кто все еще перевязывал себе рану, приятно улыбаясь мне, устремился вперед. «Зачем?» «А потому что все шли в атаку, и я тоже не мог оставаться в стороне». Продолжать же вести огонь как снайперу мне было попросту нельзя. Я небезосновательно полагал, что в кутерьме, где наши во время штурма будут мелькать в окнах, запросто могу в них попасть. Поэтому я принял единственно верное в данной ситуации решение и пошел в атаку вместе со всеми. Однако по закону подлости нормально начать наступление я опять не смог. Кто-то схватил меня за ногу и вновь уронил. И этим кем-то оказался Садовский. «Погоди, Лешка, куда ты опять бежишь?» – прошипел он. «Как куда? Я же пояснил уже. Иду в атаку, конечно. Как все!» — ответил я и гаркнул. «А ну, отпусти!» Так как я свой крик сопроводил леганием, то Садовский, ойкнув, вынужден был пояснить свои действия. «Так зачем тебе туда? Ты же там никого не увидишь!» «Увижу, кого надо. А сейчас отпусти по-хорошему, иначе хуже будет!» — зарычал я, вырвавшись из захвата. Но потом, приняв, что красноармеец действует не в каких-то своих корыстных интересах, а опасаясь за жизнь наших товарищей, согласился с ним, сказав: «Хочешь помочь? Побежали вместе. Будешь подсказывать». Тот согласно кивнул и сразу же начал хитрить, предложив вначале направиться к броневику, в котором сидел Воронцов, мол, с ним переговорим. Но я отмел его предложение как несвоевременное, сказав, что сейчас не место и не время для переговоров. «Дело надо делать, а философией будем заниматься потом». И бойцу ничего не оставалось, как только принять неизбежное. Апраксин с перематывающим рану бойцом остались на месте, а Садовский поспешил за мной. Пока бежали, я пояснял добровольному помощнику, как будем вести бой. «Если видишь противника, то мгновенно приседай или падай и стреляй в его сторону. И неважно, попадешь или нет, я сразу же выстрелю туда же, и мы пойдем дальше», — говорил я ему, перепрыгивая через камни. Садовский говорил, что так и сделает, и очень просил не лезть на рожон. Через минуту мы вместе с несколькими бойцами вбежали через парадный вход больницы. Мы не были первыми, поэтому сейчас здесь сопротивления не ждали. Волна красноармейцев уже разлилась в разные стороны, стараясь найти и добить противника, отступившего на второй этаж. Оказавшись внутри, осмотрелся и предложил Садовскому следовать за мной, к левой лестнице, ведущей наверх. Но тот, стараясь не упасть, подбежал, прыгнул к стенке и оперся о нее рукой. А все потому, что какой-то умник включил в здании больницы свет, который по какой-то неведомой причине работал в полуразрушенном городке. И все бы было ничего, вот только моя проблема с глазами никуда не исчезла. И когда свет зажегся, то вместе со слезами, появившимися на глазах, я понял, что свои солнцезащитные очки давным-давно где-то потерял. «Лешка, что с тобой? Ты ранен?» — подбежал ко мне Садовский. «Почти», — ответил я и пояснил. «Не вижу ничего». Закрыл глаза и, стараясь сориентироваться, махнул рукой в сторону дверей. «Давай-ка, браток, на выход. Будем наших прикрывать с улицы, а то тут я не боец». В здании раздавались выстрелы. Подошли к вестибюлю, пропустили группу бойцов и собрались было выходить, как услышали громкий крик «Ура!». А вместе с бегающими по этажу бойцами по цепочке стали передавать. «Замкомдив Селиванов и наши раненые командиры живы!» «А медсестры?» — крикнул я бойцу, что стоял вдалеке. «А откуда мне знать?» — крикнул тот и побежал по лестнице вверх. Я тяжело вздохнул и, посмотрев в сторону Садовского, сказал: «Отступление отменяется. Пошли Алену искать и других женщин. Действуем, как договаривались. Ты стреляешь и падаешь, а потом стреляю я». «А ты сможешь?» — усомнился тот. На что я отвечать не стал, а проскрежетал зубами: «Вперед!» Сопровождающий, очевидно вспомнив, в каком неадекватном состоянии я сейчас нахожусь, спорить не стал, и мы направились вправо по коридору в сторону лестничного проема. Я шел в метре позади, чуть правее Садовского, и, прищурившись, старался максимально сосредоточиться, чему, к сожалению, очень мешали потоком льющиеся из глаз слезы. Из-за этих слез видно, что происходит вокруг, мне было плохо. Тем не менее, общая картина, в общем-то, оказалась ясна. Хаос. Переступая через лежащие на полу и ступенях тела, через куски камня, дерева и осколки стекла, я старался не прозевать предупреждение помощника о том или ином препятствии. Как назло, начало еще болезненно ныть плечо. Мосинка — штука злая не только для врага. Она легается, как лошадь. Вот не удивлюсь совсем, если у меня там уже не просто синяк, а самый настоящий синячище. Атака практически слепого. Что может быть глупее в жизни? Витала в голове мысль, которую я всячески отгонял воспоминанием о том, что клубничку я должен спасти во что бы то ни стало. По мере того, как мы поднимались на второй этаж, звуки взрывов гранат и выстрелов нарастали. Однако, как только лестница почти кончилась, и моя нога ступила на предпоследнюю ступеньку, все вдруг стихло. Это было так неожиданно, что Садовский встал как вкопанный. «Это что, мы с тобой умерли, что ли?» – прошептал я в недоумении. Тот кашлянул, повел винтовку из стороны в сторону, присел, высунулся в коридор и негромко ответил. «Кажись, нет». «А что тогда так тихо?» «Сейчас узнаем», — пообещал тот и крикнул. «Эй, славяне, есть кто живой?» «Есть!» — раздался крик ему в ответ. А потом второй. «Мы есть, а немцев нет». «А где они?» — вступил в разговор я. И тут раздался голос сбоку. «Кого положили, а кто и утек, в окна попрыгав?» Голос был знакомый, мне показалось. «Товарищ командир?» «Это я, Алешка, я!» — закричал Воронцов. «Ай, чертяка, молодец! Как ты немцев хорошо проутюжил! Все с дырками во лбу. Нам почти ничего не осталось!» — радовался он. Выбрался откуда-то из боковой комнаты, откинул ногой мешавшую пройти табуретку, в пару шагов дошел до нас, затем чуть приобнял меня и сказал моему сопровождающему. «И ты, молодец, Садовский, что его уберег. Хорошо присматривал. Объявляю тебе благодарность!» «Служу Советскому Союзу!» — ответил тот, чуть подтянувшись. Я тоже обрадовался, что лейтенант госбезопасности жив и относительно здоров, и поинтересовался судьбой медсестер и вообще медиков. «Нет тут наших медиков, Лешка. Они все в Новске, в школе, что немцы тоже используют как госпиталь. Здесь только раненые немцы да наши командиры, замкомдив Селиванов с Лосевым. Их сюда подлечить привезли, они в палате лежат. Тут вроде бы как основной их госпиталь на этом направлении. А комдив Неверовский?» «Погиб смертью храбрых еще в Новске», — тяжело вздохнул лейтенант государственной безопасности. «А вот замкомдив и командир разведки только ранения получили. Подробностей не знаю, только начал разговаривать с ними, а тут доложили, что ты внизу находишься. Вот я и пошел тебя встретить». «Хорошо, что немцы их не убили при отступлении». «Да некогда им было, свои шкуры спасали. Мы слишком быстро сюда наведались. Вот они в суматохе про них забыли и не добили. Не до этого им уже было». Срочно драпать им пришлось. Да так, что только пятки сверкали. И много убежало? Да почти никто. Все, кто поспрыгивали вниз и не переломались, рванули к скверу. А там я засадный отряд оставил. Так что почти все гады полегли, ответил Воронцов. И добавил. Кстати, о тебе подполковник Селиванов первым делом спрашивал. Просил, чтобы ты к нему подошел, если сможешь. Ты можешь? И тут он чуть отпрянул от меня, а потом всмотрелся и забеспокоился. «Что-то ты совсем плохо выглядишь. Опять ранение получил?» «Ты плачешь. Алеша, где болит?» Пришлось вкратце рассказать про потерянные очки, а также напомнить о том, что болит у меня везде. «Однако это не повод идти к командованию, раз уж зовут». Закончил я свою речь и попросил меня проводить к подполковнику, тем более мне было, что ему сказать. Воронцов взял меня под руку и повел по коридору. Шагов через 30 мы подошли к палате. Лейтенант госбезопасности открыл дверь, заглянул туда и отпрянул назад, сказал «Не сюда». А потом крикнул кому-то «Ромашин, тут раненый! Выведите его из палаты и отведите к остальным!» «Есть?» — ответили за спиной. «Не в ту дверь зашли, Лешка», — усмехнулся Воронцов, показывая рукой направление. И тут неожиданно со стороны лежащего в палате раздался хрип. «Забабаха!» Стоящие рядом бойцы удивленно посмотрели в ту сторону, а потом перевели взгляд на меня. Я ж даже бровью не повел. Я прекрасно помнил, что уже сегодня пару раз поехал крышей и больше на галлюцинации внимания обращать не хотел. Однако эта галлюцинация попалась какая-то настойчивая и продолжала кричать, причем с немецким акцентом. «Забабаха!» «Лешка, это тебя, что ли, немчура какая-то зовет?» Наконец, выйдя из ступора, удивленно произнес Воронцов. «Забабаха!» «Не обращайте внимания, товарищ лейтенант государственной безопасности. Это покойный», — ответил я, поправляя болтающийся за ухом бинт. «Покойный?» — удивился тот. «Ага, покойный», — беспристрастно подтвердил я. «Так он же вроде говорит». «Ну, что я могу с этим сделать? Иногда они разговаривают». «Забабаха! Забабаха!» — не успокаивалась неадекватная галлюцинация. «Забабаха!» «Смотри, как надрывается!» Качав головой, хмыкнул Воронцов, с интересом глядя на замотанные в бинты привидения. «Поверьте, товарищ командир, я сегодня уже и не на такого насмотрелся. Это я вам ответственно заявляю», — сказал я, решив больше не обращать на эти хрипы внимания. Однако галлюцинация не сдавалась, а наоборот, кричала все громче и громче, начав разнообразить свою речь. «Забабаха! Дорогой Забабаха! Я здесь! Я знал, что ты придешь и спасешь меня! Забабаха, это я! Я твой верный товарищ Фриц!»